Глава 13. Живые и мертвые. Третий день распространения. Максим первым вышел с территории базы. Остроушка топал позади, все больше оглядываясь на каждый шорох. Пикнул телефон. Максим глянул на дисплей и как можно быстрее нажал на клавишу «Прочитать». Послание было от Большакова. Замиранием сердца парень надеялся, что это сообщение будет о его жене, о том, что с ней удалось наконец связаться и она в порядке. Но слов сообщений было всего три, и все они никакого отношения к жене Максима не имели. А касались они непосредственно его и его группы. Парень еще раз пробежался глазами по сообщению, глянул на остроушко. «Что там?» — спросил военный, кивнув на телефон. «Да так», — сбивчиво ответил Максим. «Пустяки. Технический отчет по анализам. Тестер присылает». «Да чего техника дошла?» — присвистнул остроушко и двинул дальше. Максим соврал. Конечно же, это был никакой не отчет, но сейчас лучше ничего никому не говорить. До того момента, когда ситуация не разрешится сама или с помощью чьей-то помощи. Максим вновь прочитал три слова, и они словно сварка остались следами на сетчатке глаз. «В группе Крот», — гласило сообщение от Большакова, и больше ничего. Никто именно, ни какие-то дальнейшие инструкции, что делать. Судя по отрывочному характеру сообщения, писал его Семен Павлович в спешке. «А может быть, не доставлено полностью?» Максим нажал на блокировку экрана, вновь взглянул на остроушко, не спеша пошел за ним. Березина и Аглая на том месте, где они оставили их последний раз, не оказалось. Максим вышел в общий эфир, позвал ребят. Те не ответили. «Совсем распоясались», — проворчал остроушко. «У нас бы за такое!» — я многозначительно не договорил. «Аглая, ответь! Березин!» «Мы тут!» — вдруг подал голос программист. «Анализы решили взять с южной стороны базы. Там много трупов». «Возвращайтесь!» — приказал командир группы. «Мы еще не до конца!» «Я сказал, возвращайтесь! Живо!» Максим почувствовал раздражение, а еще усталость. «Хорошо!» — понуро ответил здоровяк. Через несколько минут кусты позади Максима зашевелились, и оттуда вылезли Аглая и Березин. «На указанном месте анализы отобрали», — отрапортовала девушка. Голос ее тоже был усталым. «Решили взять еще один тест». «Нам надо отправляться на другую точку», — сообщил Максим. «Но ведь задание было дойти только до сюда», — резонно заметил Березин. «Задание поменялось, открылись новые обстоятельства». «И куда идем?» — спросила Аглая. Максим подошел к девушке ближе, внимательно посмотрел на нее. «Извиняюсь», — смутилась девушка и выдохнула. «Нарушаю субординацию, приказы не обсуждаются». Парень ничего не ответил, продолжал смотреть на девушку, чем еще больше смутил ее. Даже сквозь защитную маску можно было увидеть, как взгляд Аглая уперся вниз, не смея взглянуть на своего начальника. «Переключи на одиночный режим разговора», — приказал Максим. Аглая испугалась еще больше и даже подняла взгляд на парня. «Переключи», — приказал Максим. Девушка послушно нажала на переключатель волны. «Переключила». «Хорошо», — кивнул Максим. «Теперь нас никто не слышит, кроме нас двоих». «Зачем это?» — парень не ответил. «Что-то случилось», — насторожилась девушка. «У меня к тебе вопрос», — произнес парень. «Какой?» «Давно ты обнаружила порыв костюма?» «Что?» — пропищала девушка. «Брось, ты понимаешь, о чем я говорю. Я заподозрил неладное уже давно, как только ты начала покашливать и время от времени отключаться от общего эфира. У меня ведь есть световой сигнал, я вижу, когда вы в эфире, а когда нет». Аглая вновь удивленно посмотрела на парня. Этого она, кажется, не знала. «Никто не отключался, кроме тебя. Ты в это время кашляла, я украдкой наблюдал за тобой, все твое тело содрогалось. А теперь сейчас. Ты ушла в другую точку не просто так, да еще и забралась как можно дальше в самые кусты. Какой в этом смысл? Точно не для того, чтобы отобрать дополнительные пробы, чтобы Березин ничего не заподозрил. Наверняка он стоял позади тебя. Ты воспользовалась этим, чтобы починить костюм, но только незаметно это сделать у тебя не получилось. Костюм имеет матовую поверхность, а скотч, которым ты заклеила дыру, блестящую. Его хорошо видно. Вон он. Максим указал на костюм. «Верно», — после некоторой паузы призналась Аглая. «Костюм поврежден. Это случилось, когда зомби на меня напал. Не хотела вам говорить об этом, чтобы вы из-за меня не развернули группу. Необходимо выполнить задание». «Это глупо. Необходимо срочно провести эвакуацию». «Нет, уже поздно. У меня первые признаки заражения. Эвакуация не поможет, только потратит драгоценное время. Необходимо выполнить задание и дать Большакову как можно больше информации по этой заразе, чтобы он смог найти лекарство». «Аглая!» «Максим, пожалуйста, не спорьте со мной. Я все равно не пойду назад. Я буду гораздо полезнее вам здесь, чем просто так лежать на койке». «А как же лечение?» «Мы его сейчас как раз ищем». Максим посмотрел на девушку. «Уверена, что хочешь остаться?» «На все 100%. Только прошу, не говорите никому из группы». «Хорошо. Можешь выходить в общий эфир. Я сейчас сделаю всем объявление по поводу дальнейших наших передвижений». Аглая переключилась. Максим тоже нажал на кнопку. «Внимание, группа! Появились новые водные!» — произнес Максим и тут же осекся, вспомнив послание Большакова. «Стоит ли сейчас быть откровенными со всеми и рассказывать о том, что появилась надежда найти лекарство от болезни? Какие задачи у крота, которого внедрили неизвестные в его группу? Просто следить за передвижениями и действиями команды? Или перехватить полученную информацию и отправить конкурентам?» Парень ничему не удивлялся. «Вполне возможно, что такая задача перед двойным агентом как раз и стоит. Если повсюду свирепствует болезнь, то тот, у кого первого появится антидот, будет всемогущим». Максим осмотрел всех присутствующих. Аглая, Березин, Остроушка. И кто-то из них крот. Замечательный расклад. Просто великолепный. И как изюминка на всем этом, поход в сад камней, место, в которое Максим не хотел бы попасть больше никогда. «Нам нужно сходить еще в одну точку», — осторожно произнес Максим. «Чтобы сделать забор проб». «Замеры фона?» — спросила Аглая. «Именно», — кивнул Максим. «Замеры фона». «А разве того, что мы уже собрали, нам не хватит?» — спросил Березин. «Александр, вы какие функции выполняете у нас в группе?» — сквозь зубы спросил Максим. «Техническое обеспечение». «Да, техническое обеспечение. Значит ли это, что вам надо задавать вопросы касаемо моих решений? Или значит ли это, что вам необходимо умничать? Или может это значит, что вы гораздо более подкованнее, чем химики?» «Нет», — пробубнил Березин. «Тогда стойте и молчите. Приказ дан. Иди на новую точку, и обсуждению он не подлежит». «Понял». «Вот и хорошо. Тогда пошли. Остроушка». «Я». «Веди». «Есть». Группа двинула в путь. Максим не ожидал от себя такой жестокости и отвечать так не хотел. Но слова словно сами собой вырвались изо рта, и парень уже ничего поделать не мог. «Это все из засады камней», — подумал парень. «Нервы на пределе». Сжимая автомат, Максим ускорился и выровнялся с Аглай. Взглянул на нее, на небольшой прямоугольник скотча, которым был заклеен защитный костюм. На пыльные ботинки. Аглая шла с трудом. Устала уже. С девушкой надо было тоже что-то решать. С доводами ученый парень был согласен, вызывать сейчас вертолет для эвакуации не самая лучшая идея. Это займет лишнее время и лишит группу химика. Сколько они еще тут пробудут? Не так много времени, чтобы болезнь подкосила Аглаю. Конечно, есть риск, но на противоположной чаше весов было многое. Лаборатория Лотоса, о которой говорил в своей предсмертной записке Кропоткин. Врал ли он? Максим был уверен, что нет. «Лишь когда человече мрет, лишь тогда он не врет». Вспомнил он слова одной песни, которую очень любил слушать в студенчестве. Мог ли он тогда, будучи косматым 20-летним парнем, носившим черную майку с черепами и дырявые протертые штаны, подумать о том, что окажется здесь в отрешении? Тогда все воспринималось все как-то проще, без полутонов и оттенков. Черное непременно было черным, а белое — белым. А теперь... Максим оглянулся, украдкой поглядывая на своих спутников. Теперь приходится считаться с тем, что кто-то из тех, с кем он отправился в самое опасное место на Земле, является кротом с непонятными целями. Чутье подсказывало, ничего хорошего от этого крота ждать не приходится. Если бы были у него добрые намерения, зачем тогда скрываться? Остроушка подал знак. «Что там?» — спросил Максим. «Какие-то тени», — ответил военный. «Надо проверить, оставайтесь тут». Парень насторожился. «Я пойду с тобой». «Нет, нельзя подвергать никого опасности». Максим пристально посмотрел на остроушка. «Ты хочешь сходить один?» — прищурившись, спросил парень. «Ну да», — кивнул военный. «У меня был приказ Большакова охранять вас». «Хорошо, проверь», произнес Максим и уже был практически уверен насчет того, кто же среди его группы является кротом. «Везунчик!» — остроушка опустил оружие и пригляделся. «Это ты?» Возле кряжестого дуба, обугленного с одной стороны, стояло несколько бойцов в черных одеждах без опознавательных знаков. Чуть впереди воин покрепче с военной выправкой, сразу видно командир отряда. «Но ты кого хотел увидеть здесь, эльф?» Кузьмин тоже опустил оружие, жестом приказал своим парням также убрать автоматы. «Что? Что ты тут делаешь? Это ты так встречаешь своего давнего друга? Рад тебя видеть, везунчик, конечно рад, но, признаться, не ожидал, все-таки отрешение, да и время такое, неспокойное». «Время и в самом деле неспокойное», — кивнул Кузьмин. Остроушка глянул на настоящих бойцов, на самого везунчика, спросил в открытую. «За нами следите». «За вами», — не стал юлить Кузьмин. «Был приказ». «Я тебя давно заприметил, еще до базы Кропоткина». «Знаю», — кивнул везунчик. «Ты хороший следопыт, не сомневался, что обнаружишь нас раньше, но стрелять не стал». «Не стал. Хотел посмотреть, кто такие. А это оказался я». «Вот уж действительно чудеса», — остроушка оглянулся. «Везунчик, я так понимаю, есть какой-то разговор, раз следишь за нашей группой, но в открытую в перепалку не вступаешь. Да мне позволил подойти». «Ты верно все понял, Колян, разговор есть». Везунчик подошел ближе к остроушке. «Я когда фотки твоей группы разглядывал, как тебя увидел, так сразу и понял, что не все так однозначно будет». «Не так однозначно? Это как понимать?» «А как хочешь, так и понимай», — вздохнул везунчик. «Эльф, ситуация непростая назревает. Видал, что творится в регионе?» «Ты это про эпидемию?» «Про нее самую». «И?» «И то, что дальше будет только хуже. То, что вы сюда пришли, еще не гарантия спасения для людей. Беда будет большая». «Ты-то откуда это знаешь?» «А тут особым умом и не надо обладать, чтобы это понять. Слишком быстро эта гадость распространяется. Пока наши толстолобики изобретут волшебную пилюлю, уже половина всего населения помрет». «Я думаю, ты сгущаешь краски, везунчик. Не все так плохо». «Поверь, эльф, не сгущаю. Поэтому и позволил тебе заприметить нас и дал подойти к нашему лагерю. Потому что хочу предложение одно сделать. Ты мой старинный друг, мы с тобой вместе ни в одной горячей точке горели, и спасал ты меня не раз. Я знаю, что на тебя можно положиться, проверенный временем человек». «На чем ты говоришь?» «Эльф, я работаю на больших людей. И к тому же на богатых в придачу», — усмехнулся остроушка, кивая на амуницию бойцов. Одежда и в самом деле была дорогая, на коленях элементы экзоскелета с различными датчиками и удобной раскладкой. «Верно», — усмехнулся везунчик. «Так вот, эти самые люди предвидели такую ситуацию и построили базу. Там безопасно, зараза эта до туда не долетит. И как любой базе, ей нужна физическая защита. Понимаешь, о чем я говорю? Я хочу, чтобы ты вступил в наш отряд». «Что за большие люди?» — спросил Остроушка. «Не могу пока сказать, эльф, сам понимаешь, но это только пока. Я вообще не должен был с тобой этот разговор начинать, но причину объяснил. Я могу тебе доверять, поэтому мы сейчас и стоим здесь. Соглашайся, это выгодное предложение. Да и о себе позаботишься, семьей тоже решим». «У меня нет семьи, везунчик», — хмуро ответил Остроушка. «Так и не обзавелся после Ленки? Эльф, ну чего ты в самом деле как маленький? Я же говорил тебе, кто она такая и кем работал раньше». «Это не важно, кем она работала раньше», — не стерпел и почти прокричал Остроушка. «Мне было не важно», — везунчик задумчиво кивнул. «Дружище, ты прав. Это теперь не имеет никакого значения. Она все равно умерла от рака, но жив ты. И можешь очень хорошо подняться. Риска никакого, если примкнешь к нам. А если останешься, то закончишь так же, как и многие сейчас. В собственном кашле задохнешься. Гадость эта никого не щадит, ни богатых, ни бедных. Но вот умных, умеющих вовремя принять верное решение, обходят стороной. Ну так что, эльф, что скажешь?» Остроушка долго молчал, переминаясь ноги на ногу. «Предложение заманчивое. Спасибо тебе за него, везунчик. Спасибо за то, что не забыл старого друга. Но я вынужден отказаться. Ты же знаешь, я не меняю боссов в процессе выполнения заданий». «Подумай, эльф», — произнес Кузьмин. Голос его стал звенящим, словно сталь. «От такого предложения нельзя отказываться. Ты же понимаешь, какие могут быть последствия». Везунчик положил руку на автомат. «Понимаю», — кивнул Остроушка. «Ты всегда был принципиальный в этих вопросах», — вздохнул Везунчик. «Я, признаться, думал, что за то долгое время, что мы с тобой не виделись, ты все же изменился». «Не изменился», — пожал плечами военный. «Жаль. Очень жаль». «Ну что, прямо здесь мне пулю в лоб пустишь?» — с издевкой спросил Остроушка. «Что? Нет, конечно же нет», — ответил везунчик, но Остроушка понял, что тот врет. Слишком хорошо он знал Кузьмина. «Ты можешь идти, но я надеюсь, ты о нашем разговоре никому не расскажешь». «Не расскажу», — хмуро ответил тот. И начал отступать, пятясь назад, не смея обернуться к бывшему другу спиной. Везунчик противно хохотнул. «Да ты не бойся!» «А я и не боюсь!» — крикнул Остроушка и дал очередь. Маневр был прост, и шансов на спасение у него практически не было. Так можно было лишь забрать побольше врагов с собой на тот свет, но спасло чудо. Краем глаза Остроушка заметил тень, метнувшуюся из кустов и давшую огонь по противнику, тем самым прикрывая его. Остроушка рванул наутек. Закричали бойцы все разом, кто от боли, кто от злости. «Стреляй на поражение!» Сухо затрещали автоматы по загадочному противнику, который прикрыл отступление бойца, а потом начали поливать свинцом и самого беглеца. Остроушка услышал, как свистят над головой пули, и припустил еще быстрее. Споткнувшись о торчащий из земли корень дерева, боец едва не растянулся, и лишь вовремя скоординированное удержание равновесия позволило ему спастись. Ругая всех, Остроушка рванул к оставшейся команде. «Николай, беги к оврагу, я прикрою!» — закричал динамик Максим, и Остроушка от удивления едва не остановился. «Ты следил за мной?» «Не время сейчас разборки устраивать, позже поговорим! Сейчас во враг!» Вновь затрещал автомат, кто-то закричал. Остроушка прыгнул в сторону небольшого овражка, укрытого с одной стороны кустами и небольшой аномалией. Свиты в спираль воздух, сквозь который искажали все предметы. Источал ярко-синие искры и тихо пощелкивал. Едва не задев аномалию, военный укрылся в низине, тяжело дыша прислушался. Максим отстреливался одиночными, причем весьма умело. Отряд везунчика начал отступление. «Николай, ты в порядке?» — раздался в эфире голос руководителя группы. «Да, укрылся», — ответил тот. «Спасибо, что прикрыл». «Ты подожди благодарить», — ответил Максим, и тон его голоса не понравился военному. «Я... потом, не сейчас». Совсем близко грянули выстрелы. Остроушки проверил свое оружие и полез из-за врага наверх, чтобы помочь парню. Максим пробирался гуськом, умело садя пули в сторону отряда Кузьмина. «Да он же настоящий профи!» – удивился Остроушка. «Зачем ему охрана, если он и сам может справиться с любой проблемой?» «Идем!» – сказал Остроушка. «Там за деревьями есть где укрыться». «Откуда знаешь?» – насторожился Максим. «Бывал тут раньше». Остроушка глянул на парня, тот кивнул. «Хорошо, пошли». Они пробрались через густые заросли, вышли к старой автомобильной заправке, неведомо как тут возникшей. Судя по толстому слою ржавчины на колонках и навесу, ей уже давно не пользовались. «Внутрь!» — шепнул Остроушка и пошел первым. Максим пошел следом. «Надо предупредить Аглаю Березина», — произнес Максим, едва они вошли внутрь. Даже сквозь костюм парень почувствовал влажный холодок, словно в морге. Дежурка диспетчера была пустой и темной. На дальней стене что-то подрагивало, то ли сквозняк трепал тряпку, то ли какой-то зверек решил убраться подальше, увидев незваных гостей. «Твои друзья пойдут по их следу!» «Они не мои друзья», — произнес Остроушка. «Тогда как ты объяснишь то, что сейчас произошло? Зачем ты пошел к ним?» «Я...» «Не надо оправдываться, Николай, я все знаю». «Что ты знаешь?» — насторожился Остроушка. «Большаков мне сообщил о кроте в группе». «О кроте в группе?» — еще больше удивился военный. «О чем ты говоришь?» «Не надо изображать непонимание. Лучше расскажи все, как есть, а я уж решу, как с тобой быть дальше». Максим многозначительно положил руку на автомат. «Я не крот», произнес Остроушка, чеканя слова. «Как бы это ни выглядело со стороны, но я не крот. Я заприметил за нами слежку, несколько теней шли за нами по следу. Потом, когда мы зашли на базу Кропоткина, тени ушли в сторону, и я решил проверить, кто это такие». «И что, проверил?» — усмехнулся Максим. «Это был мой старый друг из моего военного прошлого. Он хотел сделать мне одно предложение касательно работы, но я отказался. Понимаю, что в это трудно поверить, но это действительно так. Поэтому они хотели меня убить. Сам же видел». «Может быть и так», — кивнул Максим. «Но я все равно не верю тебе. Слишком все гладко получается». «Не мне судить», — устало ответил Николай. «Гладко или не гладко, но это действительно так». «Допустим», — после некоторой паузы ответил парень. «Поверь, я не крот, это кто-то другой». Максим рассмеялся. «Ты сейчас серьезно? Кто-то другой? Кто? Аглая? Это девчонка, которая от каждого шороха вскрикивает? Или Березин? Да он мухи не обидит. Видно сразу по лицу добряк». «Ну то они и кроты, чтобы уметь ловко маскироваться», — ответил Остроушка. «Пока отвести от себя подозрения тебе не удалось». «Тогда зачем меня спас?» — спросил военный, глядя на парня. «Мог же просто оставить там». «Не знаю», — вдруг честно признался Максим. «Наверное, не хотел, чтобы гибли люди». «Я перед тобой в долгу за это. Ты можешь оставить меня здесь, если боишься, что я смогу как-то навредить экспедиции. А можешь взять с собой, чтобы я мог доказать тебе свою невиновность. Первый вариант меня устраивает гораздо больше», — хитро улыбнувшись, ответил Максим. «Но я выберу второй, только при одном условии». «Каком?» «Ты отдашь мне все свое оружие». «Но ведь это смерти подобно». «По-другому не могу. Пойми меня». «Хорошо», — понуро ответил Остроушка и протянул парню свой автомат. Максим извлек из него магазин, вернул обратно военному. «А теперь пошли», — приказал он Остроушка. «И остальным про все, что тут случилось, ни слова». «Максим», — сказал Николай, остановив парня. «Я прошу тебя не сбрасывать со счетов и остальных членов команды. Уж как-нибудь сам разберусь. Пошли». Они выглянули наружу, убедились, что все в порядке. «Аглая!» — через общий эфир обратился Максим. Ответь, как слышишь? Ответь!» «Вас слышу. Что случилось? Мы, кажется, слышали выстрелы». «Нет, это вам показалось», — поспешно ответил Максим. «Скорее всего, где-то аномалия разрядилась, от нее и звук». «С вами все в порядке?» «В полном. Идем назад. Скоро продолжим движение». «Хорошо. Саша уже проложил маршрут на карте. Есть короткая дорога через...» «Через стадион?» — угадал Максим. «Верно», — немного ошарашенно произнесла Аглая. «Откуда знаете?» «Бывал там», — тихо ответил парень, вспоминая тот злополучный день. Институтом исследования аномальных явлений была сформирована заявка на изучение влияния артефактов отрешения на некоторые виды вирусов. Тема эта была интересна ученым давно, несколько раз к ней возвращались, но все останавливало финансирование. То выделяли, то резко останавливали, и все тормозилось. В очередной раз было решено эту тему поднять и изучить досконально. Максим едва услышал это, сразу же записался в группу, благо были знакомые в комиссии, помогли собрать необходимые документы в кратчайшие сроки, а вместе с Максом и его заявки подали его друзья. Ждать долго не пришлось, одобрили и все завертелось. Сборы, изучение материала, ряд вопросов, которые необходимо было изучить, протоколы экспедиции, отчеты, техника, волнительное ожидание дня вылета. В отряде были люди давно уже проверенные и надежные. Антон Мельников, Саня Завур, Мишка Янков и Максим. Шли налегке, весело, словно и не в отрешении были, а на прогулке в парке. Аномалии обходили за версту, у Антона на них словно чутье было. Примечал он их с дальнего расстояния и предупреждал остальных. Это еще больше добавляло каждому из членов команды самоуверенности. Море по колено, небо по плечо, лихая молодость, смерти нет. Вышли к стадиону, и там были первые знаки, которые никто, ни Антон, ни Саня, ни Мишка, а самое главное, ни Максим не заприметили. Головы совсем другим были заняты. Казалось, что именно им удастся сделать великое открытие и на века внести свои имена в учебники по медицине. На бетонных стенах заброшенной арены были следы, словно кто-то арматурой пытался накорябать какое-то ругательное слово. Возле ржавого ларька, где раньше продавали билеты на стадион, лежало несколько давно истлевших скелетов. Местные мутанты, ничего необычного, да только если присмотреться, можно было обратить внимание на кости, испещренные рубленными ранами неведомых существ. И даже шорохи и цикады насекомых, раздавшиеся до этого всю дорогу, здесь стихли, словно боясь потревожить здешние проклятые места и разозлить живущих тут демонов. Максим шел впереди, время от времени обмениваясь с Антоном короткими фразами. Саня шел следом, замыкал отряд Миша, его и не стало первым. Звери появились внезапно, едва отряд вышел к саду камней. Огромные омарообразные твари, каких Максим еще никогда не видел, какой-то новый вид нежити. Максим запоздало дал команду отступать. Загрохотал автомат, потом захлебнулся, затих. Вскрикнул Саня громко и отрывисто. Максим оглянулся и увидел, что парня схватила одна из этих тварей. Подняла клешнями и потянула в сторону огромного рта, усеянного кривыми клыками. Максим начал стрелять, потом рванул к монстру, чтобы не дать ему сожрать своего товарища. Пули пошли кучно, но, видимо, вреда чудовищу не причинили. Мутант зарычал, смахнул, зыркал кровь, льющуюся с ран, и яростно вцепился в шею Сани. Парень истошно закричал. Максим окликнул Антона, чтобы он помог, но напарник не ответил. Совсем рядом за спиной раздалось довольное чавканье. Максиму хватило и полсекунды, чтобы все понять, и закричал от боли, отчаяния, от того, что не смог спасти своих товарищей. Из кустов вылезла еще одна тварь. Монстры принялись окружать парня. Максим принялся отстреливаться, но автомат внезапно заклинило. Парень выругался, принялся отбиваться оружием, как дубинкой. Но один из монстров схватил клешней приклад и вырвал автомат из рук человека. «Глупо! Заклокотал один из мутантов и направился в сторону парня. Огромная пасть монстра раскрылась, оттуда вывалился жирный грязно-фиолетовый язык. И тогда Максим дал слабину. Это спасло ему жизнь, но почти каждый вечер, засыпая или с утра, когда просыпался, еще не вставал и лежал на кровати. В полной тишине, когда остальные члены семьи еще мирно сопели, он думал о том, что надо было все-таки биться до конца. И неважно, что бы случилось. Максим попятился назад, поскользнувшись на крови одного из напарников, упал на землю. Повторил монстр. Максим хрипло зарычал, подскочил на ноги и бросился прочь, бежать не оглядываясь.